Анри Матисс. Годы жизни 1869-1954. Что бы там ни говорили. Анри Эмиль Бенуа Матисс, французский живописец, график и скульптор, жил вместе с женой на набережной напротив бульвара Сен-Мишель. Они занимали верхний этаж дома, где находилась маленькая трехкомнатная квартира с прекрасным видом на Нотр-Дам и Сену. Родился будущий художник в небольшом городке Като на севере Франции. Его отец был далек от искусства. Эмиль Ипполит Анри Матисс занимался торговлей зерном, имел москательную лавку. Мать Аина Элоиза Жерар, происходившая из старинного фламандского рода, в свободное время любила заниматься росписью посуды и явно обладала художественными способностями. Отец мечтал, чтобы сын сделал блестящую карьеру на юридической стезе. Юноша начал изучать право и устроился работать помощником адвоката. Но Анри не суждено было заняться юриспруденцией. В 20 лет он серьезно заболел и перенес тяжелую операцию, после чего оказался надолго прикованным к постели. Затянувшееся выздоровление и поспособствовало его интересу к живописи. Срисовывая картинки из какого-то альбома, юноша обнаружил, как привлекает его это занятие. Мать преподнесла Анри набор масляных красок, кисти, самоучитель по живописи, а потом и этюдник. После выздоровления ее сына к изучению права добавилось посещение художественной школы. Отцу все эти детские выкрутасы были не по нраву, но Анри, проявив завидное упорство, настоял на своем отъезде в Париж. В столице он продолжил обучение в Академии Жюлиана. Многие часы проводил Анри в Лувре, копируя работы Рафаэля, Пуссена и Шардена. Анри исполнилось уже 26, когда его натюрморт «Интерьер мастерской» и картина «Читающая женщина» были выставлены в салоне живописи Национального общества изящных искусств. Эти работы принесли молодому автору первое признание. В 1898 году Матисс женился на красивой южанке Амели Перейр де Тулуз. Молодожены отправились в свадебное путешествие в Лондон, на родину художника Тернера. По воспоминаниям современников, брак Матисса оказался чрезвычайно счастливым. Преданная ему Амели, полная веры в талант мужа, работала, чтобы он мог заниматься только своей живописью. Мадам Матисс была прекрасной хозяйкой. Говорили, что она обладала великим даром торговаться и покупать горы провизии за весьма умеренные цены. Кроме ведения хозяйства, позировала для всех картин своего мужа. «Женщина в шляпе», «Портрет жены» — обе написаны в 1913 году. К тому же Амели содержала небольшой шляпный магазинчик, дававший их семье средства к существованию. Сама же одевалась очень скромно и непременно в черное. Мадам Матисс производила впечатление чувствительной женщины, вспоминала писательница Гертруда Стайн. Всякий, кто знал ее, ощущал свойственное ей глубокое чувство жизни. Однажды во время позирования уставшая Амели уснула. Голова ее упала на грудь, руки вдоль туловища, а гитара, она изображала для Матисса цыганку с гитарой, зазвенела. «Довольно», — сказал художник, — «проснись». Амели пробудилась, но спустя какое-то время утомившаяся модель вновь погрузилась в сон. Разъяренный Матисс схватил гитару и разбил ее на куски. Но как же закончить картину без этого музыкального инструмента? Пришлось экономить на еде и отдать гитару в ремонт. Когда в 1918-м Матиссы обосновались в Ницце, Анри стал учиться игре на скрипке. На недоуменные вопросы Амели отвечал: «Я боюсь, что потеряю зрение и не смогу писать, поэтому я подумал, слепой вынужден отказаться от живописи, но не от музыки. Тогда я смогу пойти по дворам и играть на скрипке. Таким образом, я смог бы заработать на пропитание тебе, Марго и себе». По счастью, этого не случилось, и художественный дар Матисса стал приносить весьма приличный доход. Еще в 1909 году семья смогла приобрести дом и земельный участок. Супруги с любовью обставляли свой первый дом. Здесь нашлось место для всего, что они любили. Для теплицы с цветами и для большой ванной. Оба были чрезвычайно чистоплотны. Теперь художник получил возможность много путешествовать. Он побывал в России, Марокко и Алжире, а также в Италии и Германии. Посетил остров Таити. Широкое признание пришло к нему в 1920-е годы. Уже тогда коллекционеры гонялись за его картинами, а выставки его работ проводились во многих столицах Европы и Америки. По определению писателя Бориса Садовского, видевшего художника воочию, это был здоровый рыжий детина с развратной, чисто французской физиономией. После экспозиции в Берлине кто-то из поклонников прислал Матиссу в коробке лавровый венок. Художник поморщился. «Однако я ведь еще не умер?» Жена возразила ему. «Но, Анри, посмотри, ведь это настоящий лист. Подумай, как это хорошо в супе. А красная лента очень пойдет Марго. Она сможет долго носить ее, как бант в волосах». Речь шла о дочери Маргарите. Марго родилась еще до официальной женитьбы ее родителей и всегда считалась любимицей в семье. В детстве она серьезно болела дифтеритом и перенесла несколько операций. Марго была, как две капли воды, похожа на отца. И Матисс в ней просто души не чаял. А вот двое их сыновей воспитывались отдельно. Старший Жан рос в семье Анри, младший Пьер у Перейров. Судьба уготовила Матиссу еще одну знаменательную встречу. Русской музой художника стала Лидия Делекторская. Ее жизнь словно роман с лихо закрученной интригой. Детство, прошедшее в Сибири, потом гражданская война и эмиграция в Маньчжурию, бегство от нужды во Францию, неудачное замужество и, наконец, в октябре 1932 года встреча со знаменитым Анри Матиссом. Лидия родилась в 1910 году в семье врача Николая Ивановича Делекторского и его супруги Веры Павловны. Будущее маленькой сибирячки виделось вполне благополучным, во всяком случае без особых потрясений. Но эпидемия тифа, а затем холеры, поразившие в начале 1920-х годов Сибирь, унесла одну за другой жизни ее родителей. На помощь девочке пришла ее тетя, сестра матери. В 1923 году она вместе со своими детьми и племянницей эмигрировала в Маньчжурию. Жизнь здесь оказалась нелегкой, и все же Лидии удалось окончить русский лицей в Харбине. Затем они перебрались во Францию. В 19 лет Лидия вышла замуж за русского эмигранта. Брак был неудачным. Уже через год она вынуждена была оставить человека, с которым, как оказалось, ее связывали только русский язык да ностальгические чувства по родине. Так, без семьи, почти без средств к существованию, 22-летняя Лидия Делекторская оказалась в Ницце, где тогда жил Анри Матисс. Осенью 1932 года Матисс работал над вариантом панно «Танец» для музея Барнаса близ Филадельфии. Художник ушел седьмой десяток, и одному трудно было справляться со всеми делами в мастерской. Как раз в то время из Парижа приехала Лидия Делекторская. Молодая женщина несказанно обрадовалась даже временной работе. Объявление, на которое она откликнулась, звучало весьма оригинально. «Художник ищет помощницу для ведения дел. Посуду мыть заставлять не буду. Об ущербе для невинности можно не беспокоиться. Я женат». Частенько Матисс говорил ей: «Сегодня я задержал вас почти на час. Вы вернетесь к себе очень поздно. Я советую вам перекусить в соседнем ресторанчике». И вручал Лидии купюру, которая удваивала ее дневной заработок. Когда через полгода панно было завершено, Лидия вновь оказалась без работы. Но вдруг мэтр предложил ей ухаживать за тяжело больной мадам Матисс, вынужденной большую часть времени проводить в постели. Сначала заботливая сиделка являлась ежедневно и вечером уходила к себе домой. Потом она согласилась на работу в семье Матисса с жильем и питанием. В октябре 1933 года Лидия Делекторская переехала в дом Матисса, где прожила почти 22 года, до последнего вздоха пожилого мастера. Известно, что именно она позировала для знаменитого панно «Танец». Вскоре среди приятелей Матисса поползли слухи о его тайной связи с моделью. Тем не менее Лидия всегда утверждала, что ее отношения с художником никогда не переходили границы дозволенного. «Честно говоря, — рассказывала она, — я не была женщиной в его стиле. За исключением его дочери, все остальные модели, которые вдохновляли Матисса, были южанками. А я была светлой, если можно так сказать, ярко светлой. Именно это, я думаю, и вызвало у него ко мне интерес. Он как посмотрел на меня в первый раз задумчивым тяжелым взглядом, так и смотрел потом всю жизнь. Но что бы там ни говорили, основной вдохновительницей художника, благодаря великолепной пластике, красоте и выразительности лица, благодаря уму и характеру, осталась Лидия Делекторская, считает французский биограф Матисса Эскалье. Начиная с 1935 года, Лидия, поселившаяся тогда в Париже в отеле «Лютеция», вдохновляет художника на создание шедевров. «Синие глаза», «Сон», «Обнаженная синим ожерельем», «Портрет молодой женщины», «Зеленая блуза». Она же предстает в картине «Большая, лежащая, обнаженная на клетчатом фоне», «Розовая, обнаженная», а также на многих рисунках пером. «Какая жалость», — говорила горничная Гертруда Стайн, глядя на обнаженную, «сделать такое из красивой женщины». А Гертруда заметила. Все же она увидела, что это была красивая женщина. «Каждый раз, когда я скучаю, — признавался Матисс, — я сажусь за портрет госпожи Лидии, и тоски как не бывало». С 1935 года, когда Лидия начала почти ежедневно позировать для Матисса, вплоть до лета 1939 года, художник написал около 100 картин, не считая многочисленных рисунков, набросков и эскизов. Во многих из этих произведений так или иначе присутствует образ прекрасной славянки. По мнению искусствоведов, бездонная синева глаз Лидии Делекторской, переданная на многих полотнах, завораживает и успокаивает одновременно. Не случайно в многочисленных композициях этого периода художник утверждал принципы чистой живописи. Написанные небрежными мазками, его картины создавали радостное и обманчивое впечатление, будто они созданы легко, как результат счастливого вдохновения. Ежегодно Анри Матисс преподносил Лидии две своих оригинальных работы. Одну к Новому году, другую ко дню ее рождения, чтобы она смогла бы обеспечить свое будущее. Это были дары не столько модели, сколько очаровательной и душевной женщине. В путевом очерке «Мимолетный Париж» Константин Паустовский рассказывал о своем знакомстве с Лидией Делекторской. Произошла эта встреча осенью 1956 года во время путешествия писателя с группой советских туристов на теплоходе «Победа». В последний день пребывания туристов в Париже в гостиницу на Монмартре, где они остановились, пришли две элегантные русские женщины, как оказалось, двоюродные сестры, эмигрантки, увезенные из Томска в детском возрасте. В тот день старшая сестра фактически выполняла роль гида, а затем пригласила своих соотечественников в гости. Каково же было удивление гостей, когда они увидели в квартире хозяйки картины Анри Матисса. Лидия Николаевна молча расставляла фужеры вокруг бутылки красного вина. По легкому звону задетых невзначай бокалов можно было понять, что она взволнована. «Дело в том, — с усилием произнесла она наконец, — что я была в течение более чем 20 лет очень близким Матиссу человеком, его секретаршей и помощницей. Он умер у меня на руках. Эти картины он подарил мне. О своей Амели художник тоже не забывал и в 1935 году писал одному из друзей. «Спроси у женщин. Они существа здравомыслящие и уравновешенные, и эти их качества по сю пору слишком недооценивались. Поэтому при новой организации общества они могут быть выбраны на самые высокие посты». Последние 15 лет жизни оказались самыми сложными для Матисса. В годы Второй мировой войны его дочь Марго, участница движения сопротивления, была угнана фашистами в концлагерь. Арестована за участие в антифашистском движении оказалась и Амели, запечатание на машинке текстов для подпольных газет. По счастью, обеих освободили союзники. В последние месяцы своей жизни Анри Матисс работал, передвигаясь по мастерской в кресле на колесиках. На исходе осеннего дня, 3 ноября 1954 года, его внезапно сразил удар, и мастер скончался. Ему было 84 года, возраст более чем почтенный. Русская муза Матисса, вдохновлявшая художника при его жизни, продолжала самозабвенно служить его искусству и после кончины творца. Еще при жизни своего покровителя Лидия Делекторская решила покупать у художника понравившиеся ей рисунки и отправлять их в Москву, в Государственный музей имени Пушкина или в Ленинградский Эрмитаж. Что любопытно, ее жалование помощницы художника это позволяло в полной мере. Учитывая то, что почти все время я посвящала Матиссу, у меня даже не было возможности тратить свое вполне достаточное, но и не очень высокое жалование. Я не кокетка. Большую часть жизни я проводила в рабочем костюме. Не сходила с ума от золота и драгоценностей, и мне не нужно было содержать престарелых родственников. Благодаря этой невольной экономии мне удалось приобрести произведение, о котором я ужасно мечтала. Она продолжала делать щедрые подарки музеям России и после ухода Матисса из жизни. В тот день, когда я открыла для себя, что каким бы ни был режим, правительство, руководители, в России немало людей, любящих произведения Матисса, а я испытала настоящую потребность разделить с ними сокровища, которыми я владела только для самой себя, позволить им, не дожидаясь исчезновения поколения или поколений, познать уже сейчас один из аспектов творчества Матисса, признавалась Лидия Николаевна. Прожив фактически всю свою жизнь за границей, Лидия Николаевна Делекторская завещала похоронить себя в России. Ее прах был привезен из Франции и погребен под Санкт-Петербургом.